Морская Одиссея. Колонна вновь прибывших медленно двигалась вдоль бараков. Сергей то и дело поглядывал на шагающего рядом Виктора Павловича. Наконец Черемных сказал: «Это первый случай, когда убивают в открытую. И где внутри зоны? Похоже, для охраны такие выстрелы – один из методов запугивания. После него уже хочется не ножками ходить, а передвигаться на всех четырех, по собачьи, не подымая головы. Докатились, в общем». Их ряды уже втягивались в черный зев очередного барака. Дверь была нараспашку, тепло. Жизнь в пересыльном бараке с первого дня получилась неладной. Люди выглядели подавленными, мало разговаривали. Появились и понуждали к молчанию какие-то новенькие, очень шустрые, осведомленные. Они поворачивали разговор с любой темы на опасные, бездонно-болотные, где запросто можно уйти с головой. Один из таких скромненький молодой человек два дня кряду вертелся возле пятерки друзей, присаживался на нары, скорбно вздыхал, ввязывался в разговор и слишком уж очевидно подталкивал скользким темам. Однажды после мирного молчания он вздохнул и произнес в пространство: «Если бы товарищ Сталин знал, что тут делается». Никто его мысли не поддержал. Иван Алексеевич вдруг спросил: «Как самочувствие, отец Борис?» «Да вроде лучше. По утрам, правда, ноги как ватные, а потом расхаживаюсь. Сегодня страсть как далеко ходил, до самой уборной». «Никому и дела нет до страданий наших», — опять вмешался новичок. И опять ему не ответили. Разговор пошел о погоде. Она и впрямь стояла превосходная. Тепло и солнце, день чудесный. Разговорчивый гражданин вдруг скис и покинул приглянувшихся ему людей. «Нашел дураков», — грубо высказался Черемных. «Сексот несчастный, находятся же такие. Все ищет, кого бы продать, заложить. Братцы, будем бдительны. Нам вполне хватит одного срока». Дни в приморской пересылке были похожи один на другой, как близнецы. Спать давали волю, но все подымались в 6, чтобы к 7 занять очередь в котлопункте. Так называли здесь столовую под навесом и многооконную стенку кухни, откуда выбрасывали жестяные тарелки с порцией все той же перловой каши и пайку хлеба с 2 кусочками сахара. Кипяток брали из больших кипятильников. Позавтракав, шли в барак или на прогулку по зоне, оставляя одного при вещах. Наблюдали нехитрую жизнь. Подолгу стояли у собачьего двора, где содержали служебные овчарки. Они рвались и хрипели от злобы, едва увидев поблизости заключенного. По духу определяли, что ли. Особой приметой этого лагеря был разгул воровства, обманов, ночных грабежей и даже убийств. Вся лагерная обслуга находилась в руках блатарей, организованных в шайки с наводчиками и исполнителями, которые нередко приканчивали несговорчивых. Противостоять этим мерзавцам политически не могли. Бараки по ночам становились местом расправы. Наводчики заранее определяли людей с деньгами или с хорошими вещами, отводили в сторону и предлагали сдать столько-то вещей или денег. Несговорчивого в глухой час ночи накрывали брезентом, били и попросту отнимали все, даже брюки. Соседи, естественно, делали вид, что ничего не видят и не слышат. Охрана жалоб на грабежи не принимала. «Они с бандитами заодно», — заявил Иван Алексеевич. «Я видел у вахты главаря шайки. Беседа там шла мило и весело. Делятся награбленным», — согласился Черемных. Но даже организованные воры опасались трогать заключенных, которые успели создать устойчивое сообщество. Такое сообщество представляла и дружная пятерка. Военный человек Черемных, не утративший сил Иван Алексеевич Супрунов и Сергей Морозов. Даже Николай Иванович Верховский были вместе и начеку. Могли ответить ударом на удар. Потому и подсылали к ним сексотов, чтобы выхватить одного-двух, передать оперчеку и ослабить группу. Не вышло. За эти дни Николаю Ивановичу Верховскому удалось наладить почтовую связь с женской зоной. Две зоны разделялись плотным деревянным забором с колючкой поверху. По ночам вдоль забора с обеих сторон по натянутой проволоке бегали овчарки. Днем собак забирали. Верховский написал письмо с просьбой поискать среди женщин Надежду Семеновну Верховскую и Анну Васильевну Черемных. Ответ просунуть в ту же щель между тремя и четырьмя часами. Несколько дней он прогуливался у щели. На пятый, кажется, день увидел на земле ниткой сшитую четвертушку бумаги. Дрожащими от волнения пальцами Николай Иванович развернул бумажку и увидел. «В трех бараках нет женщин с такими фамилиями. Будем искать дальше. Вас просим поискать в зоне Андрея Никифорова, Авеля Корадзе, Исаака Левина. Через 3 дня придем к забору». Все друзья приняли участие в этом поиске, оставив в бараке только отца Бориса. Ходили по баракам и выкрикивали фамилии. И в первом же к ним бросился бородатый человек с сумасшедшими глазами. «Я Исаак Левин! Я Левин!» Верховский вышел с ним во двор и спокойно объяснил, что ему делать. Никифорова и Корадзе так и не обнаружили. В назначенный срок Николай Иванович, вроде бы прогуливаясь, просунул в щель письмо Левина и поднял с земли бумагу. В ней сообщалось, что ни Верховской, ни Черемных в зоне нет. Пудовая тяжесть упала с сердца двух людей. Впрочем, это не означало, что дома у них все благополучно. Ведь были и другие лагеря и ссылки. О Колыме сколько ни расспрашивали, никаких сведений собрать не удалось. А вскоре пошли слухи, что на рейде уже стоит пароход. Видимо, за ними. Слегка притупившийся страх возник с новой силой. К пересыльному лагерю уже привыкли. Режим здесь не казался хуже тюремного. Одни прогулки под солнцем для них, утомленных каменными мешками, много чего значили. И кормили все-таки лучше, чем в тюрьме. Так что слух об этапе вызвал не радость, а огорчение. Неизвестно, что ждет их на севере. Дни все еще стояли теплые и тихие, хотя уже заканчивался октябрь. Мелкие деревья и кусты пожелтели. При порывах ветерка с них летел сухой лист. Запах моря ощущался все явственней. Прошло еще 2 дня. После завтрака на третий день в пяти первых бараках было объявлено: